Эпилог. «Спешишь куда-то?» Услышав ненавистный мне голос Флоки, я неохотно открыл глаза и обнаружил себя стоящим на берегу уже знакомого островка, после чего с удовольствием вдохнул запах соли, йода и хвои и с удовлетворением отметил, что больше у меня ничего не болит. Хотя при этом что-то тяжелое явно давит мне на плечи и голову. Да и вообще я словно бы потяжелел. Какое-то больно знакомое ощущение. Опустив взгляд вниз, я с некоторым удивлением обнаружил лежащий на камнях большой треугольный щит с нанесенным на нем изображением черного ворона, знак Одина, если не ошибаюсь, и подле него полутораметровую датскую секиру, а на себе блестящую на солнце чешуйчатую броню, подпоясанную воинским ремнем с перевязью и ножнами, в которых покоится удлиненный романский меч. Что-то мне это напоминает. Неужели опять Варяжское море? Флоки жестко усмехнулся. «Нет, это нечто совсем иное. Но помнишь ли ты, Роман, что провалил задание?» «Разве? Вроде бы Любава осталась живых. Или нет?» Мой старый знакомый вновь усмехнулся, но чуть мягче. «Допустим, она-то выжила, а вот и ты, и все твои товарищи погибли. Я намеревался оставить тебя в реальности Вторая Отечественная и дать задание развернуть партизанское движение русин в тылу австро-венгров. Но, увы, ты позволил себя убить». «Люди на войне погибают?» «Хе, позволь напомнить тебе, Самсонов, что в случае смерти в игре при разрыве полноконтактной связи с капсулой ты автоматически забываешь свою личность и проживаешь весь путь своего персонажа до момента гибели снова и снова, как непись, пока твое тело в настоящем слабеет, а сознание постепенно разрушается. Помнишь такое?» Мне осталось только кивнуть, ощутив при этом такую безысходность, что в глазах невольно защипало. И тут же накатила жгучая ненависть к Флоке. В нетерпении, тряхнув панцирем, я зло рыкнул. «И это тогда зачем?» Искусственный разум, принявший привычный мне облик сына Сверкера, спокойно вкрадчиво так ответил. «Я решил дать тебе еще один шанс, друг мой. Еще один шанс. В конце концов, ты спас Любаву, девушку, чей образ перекочевал во Вторую Отечественную из мира Варяжское море. Знаешь, кого создатели игры взяли за основу? Любаву, жену Ратибора. И хотя она всего лишь непись, мне все же было приятно вернуть должок». Я едва не присвистнул от неожиданности. «Вот как? Тебе ведомо раскаяние?» Флоки ядовито усмехнулся. «И сострадание, как видишь. Как я уже сказал, я даю тебе еще один шанс. Я вмешался в игру, вырвав тебя из виртуальной реальности за секунду до подрыва гранаты. Но теперь все будет уже по-взрослому, без каких-либо скидок. Погиб в игре, застрял здесь навсегда. Я более не намерен просто так возвращать тебя». Мне осталось лишь только кивнуть головой. «Что же, мне не привыкать. Но спасибо, что вмешался». А вот теперь улыбка Мстителя стала и вовсе змеиной. «Подожди благодарить, ведь ты знаешь далеко не все, друг мой. Твой промах должен быть наказан, и он будет наказан». По спине словно бы ледяным ветром повеяло, и, сжав зубы, я глухо процедил. И каким же будет мое наказание? Ха-ха-ха, честным. Ты не будешь помнить себя в новой игре, как если бы пошел на перезагрузку после смерти во Второй Отечественной. У тебя не останется никаких воспоминаний о старой личности. Никаких. Ни о Романе Самсонове, ни об Ольге, ни о вашем ребенке. Ни о ком и ни о чем. Только новая личность и приказ, что ты будешь вынужден исполнить, не помня себя. Манглобит Варанги. «Нет!» Я рванулся вперед, вырвав меч из ножен, направив его острие в живот Флоки, но в глазах неожиданно потемнело. Следом я почуял, что словно бы лечу, точнее падаю, как это иногда бывает во сне. Последним усилием воли мне удалось воскресить перед внутренним взором лицо улыбающейся Ольги, мирно кормящей воркующего малыша. Это показалось очень важным, самым важным сейчас. А потом наступило. Тьма.